Глава 9. Роман встрепенулся и посмотрел себе под ноги, но тут же опять замер, словно загипнотизированный светом, отражающимся в багровой жиже. Я сделал шаг к выходу из комнаты, чтобы попросить Огневу некоторое время побыть снаружи, пока она не увидела Романа в таком виде. Сам же я не сводил взгляда с княжича, который начал медленно нагибаться и принюхиваться к содержимому бака, полностью потеряв какой-либо интерес ко всему остальному происходящему в комнате. «Что тут происходит?» — раздался неуверенный голос девушки у меня за спиной. Я только скрипнул зубами, проклиная женское любопытство, и, слегка повернувшись, столкнулся с княжной в дверном проеме. Она старалась не подавать виду, но ее бледность и плещущийся в глазах страх сразу сказали мне, что просто попросить ее выйти не получится. «Ты что тут делаешь?» – прошипел я, делая шаг к ней и стараясь оттеснить ее от входа в комнату, при этом не забывая поглядывать на Романа, который пока никаких активных действий не предпринимал. Его поведение было странным даже для такого своеобразного вампира, который на дух не переносил вид человеческой крови, и еще более странным, если предположить, что его мать преуспела и все-таки умудрилась сделать из него подобие настоящего кровососа. Так что ожидать сейчас можно было чего угодно. «Просто мне было страшно, а тебя так долго не было», — прошептала она. «Поэтому я решила немного осмотреться. Ты в курсе, что там везде трупы, а на пороге вообще мумия лежит? Ты какое-то заклинание применил?» Прищурилась она, постепенно успокаиваясь, находясь рядом со мной. «Роман?» Огнева воскликнула, умудрившись все же рассмотреть то, что находилось за моей спиной. Романов словно очнулся и резко вскинулся, глядя на нас уже обычным человеческим взглядом. «Дима?» – нахмурился княжич, сфокусировав на мне взгляд, словно пытался что-то вспомнить. Потом снова посмотрел себе под ноги. «Простите, это что, кровь?» Я не успел ничего ответить, потому что Роман побледнел, немного покачнулся, после чего поскользнулся и упал на пол, опрокидывая на себя всю емкость и оказываясь просто под водопадом из крови. Естественно, это для натуры княжича оказалось уже слишком, и он гордо упал в обморок, не переставая при этом почему-то слегка подергивать ногой. «Что с ним?» – прошептала Огнева. Однако я решил пока не обращать внимания на девушку и поспешил на помощь другу. Я приблизился к нему, все еще с опаской разглядывая княжича, и нагнулся, держа наготове меч. Осторожно приподняв верхнюю губу, я посмотрел на идеально белые ровные зубы и, облегченно выдохнув, положил меч рядом с собой, довольно пристально осматривая парня. Никаких видимых повреждений на первый взгляд не было. Дыхание ровное, пульс в норме, а зрачки довольно живо реагируют на свет. Судя по всему, Роман находился в обычном обмороке, который довольно быстро переходил в беспокойный сон. Отсюда и подергивание ногой. Несколько раз похлопав парня по щекам, стараясь привести в чувство, я оценил безрезультативность этой попытки. К более грубым приемам я старался все же не прибегать, опасаясь трансформации. Огнева, на удивление, под руки не лезла и все еще стояла на пороге комнаты, держа на своей довольно большой груди тяжелую и неудобную ткань, которая, к слову, готова была свалиться на пол при первой же возможности. Можно будет найти ей какую-нибудь одежду. Однако время играло против меня, поэтому я решил, что пора уже возвращать княжича в чувство и сваливать из этого гостеприимного дома, пока не нагрянули слуги покойной княгини. Их было довольно много, если верить памяти упокоенного мной вампира. Подхватив княжича под руки, я потащил его в сторону едва видимой двери, которую я обнаружил, пока обыскивал дом. Она вела в роскошную ванную комнату, что было довольно удивительно обнаружить здесь, даже в довольно богатом по местным меркам доме на окраине. Особо не церемонясь, я закинул уже начавшего приходить в чувство Романа в довольно вместительную ванну с высокими бортами, вывернул краны и направил холодную струю воды прямо на парня. Спустя буквально несколько секунд он открыл глаза, закашлялся, выплевывая воду, и замахал руками. «Какого хрена?» – завопил Романов, выхватывая у меня лейку из рук и стараясь отвести от себя ледяную струю. «Я тоже рад тебя видеть», – усмехнулся я, пристально глядя на вампира, сложив руки на груди. «Меч я оставил в комнате, но он бы мне тут и не понадобился. Если бы очнулся не Роман, а его вторая сущность, слишком мало места и слишком высокий был риск ненароком прибить парня. Но упасть в обморок? Серьезно? Раньше за тобой такого не наблюдалось, будущий меч и щит империи. Вообще-то не смешно. Он перевел взгляд на воду, которая окрашивалась красным, как только смывала очередные кровавые потеки с его тела. Он глубоко вздохнул, переведя взгляд на меня, и довольно быстро разделся, снимая с себя штаны, которые, судя по всему, впитали в себя большую часть содержимого бака. «Это обычная защитная реакция организма, когда в человека из раза в раз заливают кислоту, обжигающую все твои внутренности со вкусом крови, то организм вырабатывает определенную реакцию, отвечающую на раздражитель. К тебе это, конечно, не относится. Ты, наверное, был бы только рад чем-нибудь себя отравить и смотреть, что из этого выйдет». «Я так понимаю, что это слова твоего дядюшки», — поморщился я, глядя, как княжич с каждой секундой все больше приходит в себя, смывая кровь со своего тела. «С небольшими доработками. Вот ты чего голый?» Роман внезапно обнаружил, что я без одежды. «Тоже хочешь душ принять? Давай только потом, а то люди всякого подумать могут». «А мне так больше нравится. Свобода движения, возвращение к истокам, воссоединение с природой», — усмехнулся я, глядя на старательно смывающего с себя кровь княжича. «Кожа опять-таки дышит». «А ты можешь уединяться с природой где-нибудь в другом месте?» — недовольно пробурчал Роман. «А то мне как-то неуютно». «От неуютности не умирают». Проигнорировал я его вопрос. «Физическое самочувствие у тебя как?» «Чувствую себя голодным», — пристально посмотрел на меня княжич. «Но, на удивление, в остальном хорошо, словно я переполнен энергией, но не слишком, чтобы взорваться или натворить дел. Выспался, наверное», — покачал он головой. «Мне бы чашку борща, и буду в порядке». «Радует, но надо тебе еще показать Михаилу», — подумав, ответил я. «Только он сможет разобраться в твоих метаморфозах. Местные лекари тебе, скорее всего, не помогут». «Все закончилось?» Видимо, собравшись с духом, спросил княжич. «Если ты спрашиваешь о княгине, то да, она упокоена», ответил я, стараясь не юлить и ответить довольно четко. Как ни крути, а она была его матерью. Хотя, в общем-то, по текущей ситуации еще ничего не понятно. Немного помолчав, произнес я. «Так что у тебя довольно мало времени, чтобы прихорошиться. Поэтому давай, как на военных сборах. Мне говорили, что ты достаточно хорошие показатели там выдавал». Поторопил я княжича и, удостоверившись, что он больше не намерен падать в обморок, направился к Огневой. «Спасибо!» Тихо донеслось до меня, когда я уже закрывал за собой дверь. «За что именно он меня благодарил, будем разбираться позднее». А пока я только кивнул и вышел из ванны в комнату. Огнева нашлась возле платяного шкафа, рассматривая наряды княгини. Сомневаюсь, что это было просто прихоть покопаться в вещах. Скорее всего, она просто не хотела выходить к людям в такой своеобразной одежде. Как-никак, а наследники князей чтили репутацию, которая могла быть подпорчена, если бы кто-то увидел ее в слишком откровенном платье. А среди нарядов вампирши практически все были именно такими. Мужской же одежды не было видно вообще. Собственно, как и одежда княжича, которая была на нем во время похищения, а шкаф с вещами в доме был только один. Сомневаюсь, что Романов решится показаться общественности в одном из вечерних платьев своей матери. Оставив княжну выбирать себе наряд, я взял в руки меч, вышел в коридор и прислушался. Чувство какой-то неуловимой опасности и до этого не оставляло меня ни на секунду, но сейчас оно многократно усилилось. Слух, как и ожидалось, был значительно острее обычного, даже без поддержки эликсирами. Хотя нужно было еще привыкнуть к трансформации. Я довольно долго прислушивался, стараясь усилить слух до максимума. В итоге мне, конечно, удалось это сделать, но времени по моим меркам я потратил довольно много, секунд 10. Были необходимы тренировки. Только тогда можно будет выходить на охоту без опасности, что организм перестанет слушаться в самый неожиданный момент. В доме было тихо. Собственно, как и снаружи, не было слышно ничего подозрительного. Ни голосов, никакого бы то ни было движения, которое я мог услышать. Резкий звук раздавшейся трели звонка вонзился в мозг, заставляя сердце чаще биться. Я прокрался ко входу в главный зал и огляделся. Ничего не увидев подозрительного, я смог определить место, из которого доносился этот громкий противный звук. Подойдя к куче пепла, оставленной Сирин, я ногой разворошил ее, с удивлением глядя на мой инфопланшет, который лежал в центре, оповещая меня о входящем вызове. Корпус устройства был обуглен, но сам экран был относительно целым, не считая трещины, которая пересекла стекло на всем его протяжении. Взяв его в руки, удивляясь его прочности, я провел рукой по экрану, отвечая на звонок. «О, я уже и не надеялся, что ты ответишь». С облегчением выдохнул Ярослав, появляясь на экране планшета. Не думал, что он решит обратиться ко мне по видеосвязи. «Как твои дела?» «Смотря с какой стороны посмотреть», — уклончиво ответил я. Найдя в меню устройства, наконец, опцию, которая давала возможность транслировать сообщение, я нажал на кнопку и чуть не выронил планшет, с удивлением глядя на проекцию Ярослава, которая оказалась прямо передо мной. Медведев удивленно вскинул брови, разглядывая меня, затем усмехнулся и провел руками по усам. «О, ты времени зря не теряешь. Пока мы тут с сектантами насмерть боремся и заложников освобождаем, ты приятно проводишь время. Девушки, сауна, все дела. Одобряю». Он мне подмигнул, глядя поверх моего плеча. Я повернул голову, глядя на Огневу, которая вышла в комнату в черном вечернем платье и неуверенно топталась возле входа, глядя на проекцию сержанта гусарского полка. Новая одежда ей очень шла, несмотря даже на то, что княгиня была немного выше ростом и обладала более пышными формами. «Ты с кем там разговариваешь?» Появился встревоженный Роман, с наспех обмотанным вокруг бедер полотенцем и держа в руках какую-то металлическую палку. «Да еще и с другом!» Вновь усмехнулся Медведев, но его взгляд был серьезным и сосредоточенным. «А девушек у вас там сколько? На меня не хватит?» «Хватит», — ровно бросил я, обращая внимание Ярослава к себе. «Что у тебя? Судя по твоему виду, дела у тебя не очень. Кстати, где ты находишься?» Я не видел ничего позади Медведева, словно он находился в замкнутом помещении с полностью отсутствующей мебелью. «В склепе», — махнул он рукой, словно говоря, что отвлекаться на такие мелочи он не будет. «Все же не с руки важные дела на людях обсуждать. В бою мне повредили обычный инфопланшет, так что остался только такой вид связи», — решил уточнить он. Я пригляделся, разглядывая Ярослава. Изображение было слишком четким, не таким, какое я видел у местных представителей Ордена, которые общались посредством какого-то кристалла. Сам гусар был потрепанным и возбужденным, но ни единой царапины на нем я не увидел. «В каком склепе? Я же дал тебе координаты дома». «Возникли небольшие трудности», — уклончиво ответил он. «В доме, куда ты нас направил, никого из заложников не оказалось, но хозяева довольно охотно поделились исчерпывающей информацией». «Потери есть?» — все же решил я уточнить. «Конечно нет», — ответил он немного возмущенно подобному вопросу. «Ну, это с нашей стороны. Со стороны противника такого сказать нельзя. Ты, кстати, на удивление был прав. Они практически неубиваемы и очень быстро передвигаются. Сказать честно, я думал, ты немного приукрашиваешь. Но наш полк был бы не гусарами, если бы наши лошадки не могли бы догнать беглеца на поле боя». Гордо вздернул он подбородок на пару секунд, после чего решил продолжить. «В общем, у меня есть парочка новостей, и каждая из них так себе. Первое, за мной следили. Ну, это и ожидалось. Правда, имперские пока вмешиваться не собираются, но мои ребята, которые следят за периметром, сообщили о гостях». «Логично. Ты сделал за них всю грязную работу», — кивнул я. «А то, что никого взять не удалось из похитителей живыми, то это исключительно твоя вина. Сейчас, когда они удостоверятся, что все закончилось, то официально покажутся». «Да, так скорее всего и будет», — согласился Медведев. «Также не удивлюсь, если они уже знают, где тебя искать. Поэтому рекомендую тебе убираться оттуда, где ты там находишься, как можно быстрее». «Я так понимаю, это не все плохие новости?» — прервал я немного затянувшееся молчание. «Заложников было только 9. все парни. Романа и трех девушек тут не было. Но ты сам об этом, скорее всего, знаешь». «Как никого из девушек там не было?» — переспросил я, удивленно оглядываясь на Огневу. «У меня тут была только одна». «Вот так». Он развел руки в стороны, обернувшись на еле слышимый нами скрип с той стороны голограммы. «Так что, судя по всему, мы не досчитались двоих. Где их держит, нам узнать не удалось. Те, кто готов был с нами сотрудничать, так сказать, этой информацией не владели. Ну или делали вид, что не владеют. В общем, нет Софьи Голицыной и баронессы Юлии Сташковой. Мы связаны по рукам и ногам, помочь мы не сможем. Правда, я успел отправить водителя на твои поиски, поэтому скину тебе его номер. Как только он понадобится, свяжешься с ним. Евгений человек преданный, я за него ручаюсь. Он не сдаст и не подведет. И Дмитрий, я знаю, как ты относишься к графине Голицыной, поэтому пока имперские все не испортили, советую найти тебе ее самому. Сам понимаешь, что им было бы удобно пропавших девчонок повесить на тебя. Если графиню найдут не те, она может... как бы это сказать? Снова пропасть, только уже окончательно. Оставь спасение Огневой на Романова, а сам либо сваливай, либо хоть носом землю рой, но найди девушек. Другого выхода у тебя сейчас нет». Я посмотрел на Романа, который задумчиво кивнул, соглашаясь с размышлениями Медведева. «Найду, можешь не сомневаться», — улыбнулся я. «Мне еще пока рано в Сибирь, даже учитывая то, что меня там встретят веселые гусары». «И кот!» Медведев продемонстрировал маленького рыжего котенка, который сидел у него за шиворотом. «Ну, в целом, да, рановато тебе. Ладно, удачи желать не буду. Перезвонишь, когда все сделаешь». Подмигнул гусар и прервал связь. Я положил инфопланшет на пол и подошел к одному из убитых мною вампиров, стягивая с него штаны и рубашку, под напряженное молчание собравшихся. До княжича, походу, дошло, что я делаю, поэтому он довольно неуверенно подошел к другому, одежда которого была не так сильно заляпана кровью и покрыта пеплом, и, немного посомневавшись, тоже приступил к раздеванию. Уходить нужно было действительно быстро, поэтому даже такая одежда сгодилась бы. «Вот за этим и нужны магини на поле боя», — улыбнулась Огнева, подходя ближе и начиная помогать нам. «Уберите руки, сейчас все почистим». К моему удивлению, она довольно хорошо владела бытовой магией, поэтому буквально через несколько минут все вещи были заштопанными, почти идеально чистыми и без единого пятнышка крови. Смущал только запах гвоздики, намертво въевшийся после вампиров, но не думая, что его мог учуять кто-то, кроме меня. «Слышишь?» Роман на секунду прервал процесс одевания, прислушиваясь к приближающимся звукам. «Вроде как сирены». «Все верно», — кивнул я. «Примерно через минуту у нас будут гости, притом совсем не полиция».